Гарри Поттер и бифуркации 2. Глава 1. Как я провел это лето. Знойный летний воздух потоками циркулировал по воздушным карманам узких улочек моего городка. Литл Уингинг изнывал от жары, и его аллеи превратились в сплошной парад раскрытых настежь окон, в которых виднелись утомленные лица аборигенов. Я уныло валялся на кровати в своей комнате и считал сонных мух на потолке. Каникулы обещали быть скучными, потому что весь мой запал примерного ученика быстро иссяк, и вскоре мне надоело махать своей палочкой, которую не могло отслеживать министерство. Попрактиковал свои любимые заклинания, от корки до корки прочитал книги и самоучители, купленные в магическом мире, на этом мои полномочия все исчерпаны. Аппарация, пытаться научиться ей самостоятельно и без присмотра инструкторов, самоубийство, ведь при неумелой попытке телепортации запросто может произойти расщепление твоего бренного тела на лоскуты. Зельеварение, где взять необходимые ингредиенты. В тех условиях, в которых я нахожусь, я могу сварить лишь слабенькие кровотворные и бодроперцовые зелья от простуды и мелких болячек. По правде говоря, их может даже Магдл сварить, используя плиту, кастрюлю и сорванные в парке растения. Да и не люблю я эту науку, спасибо профессору Летучая мышь, он же Снейп. Артефакторика, я изучил только самые азы, а необходимого верстака и оборудования у меня нет. Надо будет поплотнее заняться этой наукой, когда выдастся случай, ведь все-таки Поттеры считались семейством артефакторов, а возможность создавать могущественные предметы или боевых големов-роботов дорогого стоит. Остается одно – философский камень. Я покосился на прозрачную слюду багрового цвета, которая лежала у меня на полке. Затем мой взгляд перетек на бесформенную груду рядом – свинец. Добыть свинцовую руду оказалось нелегкой задачей, так как нельзя просто зайти в ближайший ларек и заказать там слитки какого-то металла. Но решение быстро нашлось, когда я вспомнил об оружейном сейфе дядюшки Вернона. Пароль от сейфа был нацарапан на одной из боковых стенок забывчивым дурслем. Внутри находились двуствольное ружье 12-го калибра и несколько коробок с патронами. Все это дядюшке ни к чему, сюжетная надобность отпала еще год назад, а вот мне не помешает лишняя подстраховка. Несколько десятков свинцовых патронов были потрачены впустую во время экспериментов с камнем, но затем я кое-как приноровился, и вместо бракованной металлической массы на выходе стало получаться что-то напоминающее золото лишь по цвету, это была некачественная медь. Да, ей я тоже нашел применение и заработал какие-то деньги, сдавая металл, но мне хотелось в итоге достичь именно золотых слитков. Как я понял, свинец превращается в золото, только когда философским камнем пользуется опытный алхимик, разбирающийся во всех мельчайших тонкостях процесса. Таковым я не могу себя считать, поэтому опыты с философским камнем откладываются до лучших времен. Но я мог гордиться своей работой, проделанной над ружьем Вернона, который быстро забыл о пропаже после парочки неумелых конфундусов. Теперь он думает, что ружье ему сломал Хагрид во время своего первого визита. Видимо, эта кровь Поттеров во мне взыграла, но от нечего делать я превратил обычную двустволку в магическое оружие. Без особых трудностей я смог наложить различные чары на ружье, которое теперь превратилось в пригодный для скрытого ношения обрез. Полчаса с болгаркой в гараже Дурсли сделали свое дело. Теперь ружье стреляло практически бесшумно, была сильно понижена отдача, а скорость полета пули возросла в несколько раз. Также чары усиления, прочности и скорости были наложены на пули, которые я, на случай столкновения с нечистью, покрыл серебристым раствором. Осталось только волшебную бензопилу сделать, и комплект готов. Краем уха я уловил громкий неожиданный хлопок где-то на улице, словно смачно рыгнул чей-то автомобильный глушитель. Должно быть, это Мейсоны приехали. Встревожились внизу Дурсли. Так, давайте еще раз повторим, что каждый должен делать. С Дурслями у меня установились странные отношения. Я не относился к ним с теплом и давно бы решил вопрос с ними радикально, но мне нужно было прикрытие в их виде, чтобы ни Дамблдор, ни другие ничего не могли заподозрить. Все идет как должно идти, изменений нет, а то, что Дурсли давно мною перепрошиты, так кого это волнует. Послышался еще один хлопок, совсем рядом, и прямо передо мной появился ушастый карлик с лицом, напоминающим сморщенную грушу. «Мистер Поттер, вам грозит», — пропищал было он и тут же замолчал. Прямо в лицо Добби смотрели два ствола. «Письма гони», — сурово приказал я, нацелив на него зачарованный обрез. Домовой эльф осторожно достал из-за пазухи пачку писем и протянул мне. «А теперь проваливай». Дуло ружья угрожающе качнулось. Добби не стал испытывать судьбу и тут же испарился в воздухе, щелкнув пальцами, а я принялся разбирать задержавшуюся корреспонденцию. В основном ничего важного не писали, разве что интересно было почитать последние несколько выпусков ежедневного пророка, чтобы оценить текущую ситуацию на политическом Олимпе. Гермиона прислала свой макгловский номер телефона, а Рон зазывал в нору погостить. Забавно, но даже Драко прислал какое-то подобие приглашения в свой Малфой Мэннер. Как только я закончил читать последнее письмо от Невилла, где тот делился секретами успешного выращивания огнеплюев, за окном послышался легкий гул. Повернув голову, я увидел, как на уровне второго этажа зависла голубая летающая машина, внутри которой сидели взбудораженные Уизли с азартными лицами. Я спокойно подошел к окну, открыл форточку и невозмутимо поинтересовался у незваных гостей, что им надо. Ну как же, от моей реакции Рон даже как-то потерялся и впал в прострацию. «Мы прилетели забрать тебя от Дурсли и привезти в нору. Тебе ведь плохо у них живется. С чего вы это взяли?» Вздохнул я. «Ты не ответил ни на одно письмо», — заметил Фред. Близнецов стало проще различать, после того, как Джордж потерял ухо в столкновении с пушком. «Следовательно, либо тебя загрузили работой и у тебя не было свободного времени, либо Дурсли тебе не давали ответить». «Логично», — кивнул я. «На самом деле Дурсли и так держались от меня на значительном расстоянии, а мои чары отвлечения внимания этому дополнительно способствовали». «Ладно, балбесы», — я махнул рукой. «Ждите, я соберусь». Почему я согласился лететь с ними в нору? Ведь это доскональное исследование канону и попадание в некую зависимость от Молли и Артура Уизли. Все просто. Уизли, семейство, в основном преданное свету и, соответственно, мне, ведь во мне они видят ставленника Дамблдора и его своеобразного преемника. Значит, я могу воспользоваться их связями и положением для укрепления своих позиций, прикинувшись на время своим. Можно узнать важные сведения и получить сводку по нынешней обстановке, ведь семейство Уизли – это несколько разных источников информации в одном месте и под одной крышей. Артур – министерство. Перси – подковерные интриги министерства. Молли – сплетни и настроения в кругах домохозяек и обывателей. Фред и Джордж – старшие курсы Хогвартса. Рон и Джинни – мужская и женская части младших курсов. Чарли – настроение в Европе и связи с драконоводцами. Билл – гоблины и Гринготс. Еще немаловажным фактором является то, что, находясь у Уизли, я могу больше практиковаться в магии, потому что особняки магических семейств не отслеживают чары надзора, а Нора имеет инструментарий, необходимый для тех же зельеварения и артефакторики. Вспомните, кто именно создал летающие мотоциклы и машину. Ну и еще одна причина – меня попросту замучила скука и мне обрыдло сидеть и томиться в четырех стенах. В Литл-Уингинге все дома, улицы и переулки абсолютно одинаковые и однообразные, сплошная копия копий, поэтому я удивлен, как здешние жители еще не сошли массово с ума. Быстро собрав свои немногочисленные манатки и незаметно от Уизли положив философский камень на дно чемодана, я распахнул окно и прыгнул в открытые двери старого фордика Англия. Мы стремительно набирали высоту, и вскоре однотипные улочки пригорода превратилось в пчелиные соты. А знаете, летать на заколдованной машине – это достаточно захватывающе. Пока летели до норы, успели поболтать и обсудить недавние события. Ну и как там в Египте? Поинтересовался я. Вы чем летом занимались? В Египте? Не, в Египте мы не были, мотнул головой Джордж. Мы этим летом отдыхали на Черном море в Румынии. Чарли организовал, он ведь там в драконьем заповеднике работает. Блин. Точно, забыл. В Египет они выиграют путевку на третьем курсе, то есть через год. Тогда и начнутся события, связанные с Сириусом Блэком. Надеюсь, они не припомнят мне мои слова через год, а то возникнут вопросы, откуда у Гарри Поттера дар предсказаний. Было весело, оживился Рон. Ходили на экскурсию по заброшенному замку Дракулы. Пыточные устройства, манекены, посаженные на кол и прочая жуть. Но Коросте там не понравилось. Она постоянно волновалась и нервничала. Он махнул рукой на облезлую крысу в клетке, которая лежала на заднем сиденье. «Глупое создание. Надо будет что-то с Петтигрю решать в этом году», — подумал я. «А ведь впереди еще эпопея с Василиском и покушениями в школе». А тем временем мы, снижаясь, приближались к норе. Летели мы всю ночь, Поэтому сейчас уже светало и рассветные лучи проникали в кабину летающего автомобиля. Глава 2. Нора и Упырь. Жилище Уизли. Нора представляла собой гения инженерной мысли. Хаотичное нагромождение нескольких этажей друг на друга, поддерживающие балки, упирающиеся в землю, и различные пристройки, выполненные в разных стилях. Рональд Уизли, как ты посмел угнать машину, пока я рассматривал живописное внутреннее убранство жилища? Молли пронзительно орала на несчастного Рона, хотя на эту идею его подтолкнули близнецы. Затем она наконец обратила внимание на меня, загробастала в свои крепкие объятия и побежала накрывать праздничный стол в честь вызволения мальчика, который выжил из плена злобных маглов. Рон показал мне мою комнату, которая раньше была комнатой Билла, до того, как он съехал от семьи и устроился работать разрушителем проклятий в банк Гринготс. Комната выглядела немного заброшенно, и в ней словно не убирались и не делали ремонта с тех самых пор, как Билл в последний раз был здесь. Я подошел к форточке, распахнул ее, а затем с разбегу прыгнул на пружинистый матрас кровати. С улицы подул ветерок, и в помещении стало чуточку свежее. Где-то там приятно зашумели листья деревьев. Эксперимент номер 394. Послышался чей-то голос за стенкой. Поселился я на одном этаже с близнецами. Образец. Блевательный батончик. Так как обед будет, лишь когда вернется с ночной смены Артур Уизли, я решил прогуляться по норе и разведать, так сказать, окрестности. За изголовьем кровати я обнаружил непонятную надпись. На облезлых обоях чья-то рука коряво нацарапала. Ухожу тропой теней. Следую в долину умиротворения. Ничего не понял, но не буду заморачиваться. Наверное, кто-то из близнецов когда-то так прикололся над Биллом. В первую очередь меня заинтересовал легендарный Упырь на чердаке. Кто он? Неужто реально сквип семейства Уизли, которого заточили на чердаке? Странная теория, но ведь держать на чердаке своего дома воющее существо, это странно даже среди волшебников. Ладно, не попробуешь, не узнаешь. Я осторожно приоткрыл дверь и проскользнул в коридор. Шумоизоляция здесь такая, что я на предпоследнем этаже слышал, как жужжит комар на первом. Тихонько прокравшись мимо комнаты близнецов, я обнаружил в конце коридора небольшую стремянку и люк в потолке. На всякий случай, зажав в руке палочку, я выдохнул и поднялся по лестнице наверх. На чердаке было темно. Лишь чердачное окошко в радиусе 3 сантиметров пропускало крохотный лучик солнечного света, превращая кромешную тьму в полумрак. На другом конце чердака послышался утробный рык, а затем из темноты выбежало уродливое создание. Я вовремя ушел в сторону перекатом, на рефлексах поднял палочку и произнес: «Остолбени». Облезлая туша рухнула на деревянный пол и обмякла. Я осторожно начал подходить к Упырю, продолжая держать его на прицеле. Хоть он и сидит на цепи, которая была обвязана вокруг его шеи, но ее длины хватило бы, чтобы он дотянулся до меня. Подойдя поближе, я смог лучше разглядеть Упыря, живущего на чердаке в доме Уизли. «Проклятие!» – прохрипел я, с трудом удержавшись от крика. Уши Упыря имели своеобразную форму и были заострены, прям как у гоблинов в банке Гринготс. Глава 3. Лавгуд. Мистер Уизли вернулся с работы ближе к полудню, когда мы уже сидели за столом и пробовали на вкус стряпню миссис Уизли, которую та приготовила по любимым рецептам из журнала «Ведьмополитен». «Добрый день, дети!» — поприветствовал Артур семейство и получил в ответ нестройный ряд голосов. Его взгляд переместился на меня. «Боже мой, должно быть, ты Гарри Поттер? Рон столько про тебя рассказывал. Когда ты приехал, твои дети слетали за Гарри на заколдованной машине», — сообщила новость миссис Уизли, ожидая от Артура воспитательной беседы. «И правда летали?» — жадно спросил мистер Уизли. «Ну и как она? Радиатор не барахлит?» Молли тут же тыкнула мужа в плечо, и тот поспешил исправиться и упрекнуть близнецов. Тут на лестнице послышались шаги, и на кухню спустилась рыжеволосая девочка, которая застыла как вкопанная, стоило ей увидеть меня, а ее вопрос так и остался неозвученным. Затем она развернулась и убежала наверх. «Джинни говорила про тебя все лето», — усмехнулся Рон. «Нет, Джинни, ты, конечно, хорошая девочка, но у нас ничего не получится, и мы слишком разные, я не оригинальный Гарри Поттер». «Рон, передай соус, пожалуйста», — попросил мистер Уизли. «Фред и Джордж, не ешьте руками». «Кстати, пап», — сказал Рон, поставив соус рядом с отцом, — «Упырь сегодня разбуянился что-то, сходил бы проверил». «Что за Упырь?» — как можно скучающе спросил я, старательно маскируя волнение и интерес. «Упырь-то, протянул Артур, а в его глазах сверкнула и быстро пропала озабоченность. Тварь такая, на чердаке живет, шумит, вопит и часто спать не дает. Что упырь на чердаке живет и иногда шумит, это я знаю, не сдавался я. Но как он там оказался? Билл притащил как-то. Давно, с явной неохотой ответил мистер Уизли. За столом воцарилось неловкое молчание, прерываемое скрежетом вилок об тарелке. Кстати, у Лавгудов новая рассада появилась. Миссис Уизли попыталась прервать молчание беседой на легкую тему. «Я такую же постараюсь высадить у нас. Как они поживают? Все ли хорошо?» – оживился Артур, но тут же сник. «Эх, старина Ксина сам не свой с тех пор, как Пандора погибла. До сих пор себя в ее смерти винит и от мира закрылся. Гарри, а ты с Лавгудами уже знаком?» – обратилась ко мне миссис Уизли, заботливо накладывая в мою тарелку оладьи. «Нет, мэм», – вежливо ответил я. «Какой воспитанный мальчик!» – восхитилась Молли, умилительно сложив руки, а затем, переменившись в лице, недовольно посмотрела на близнецов. «Не то что вы, балбесы!» Фред и Джордж виновато понурили головы. На медне миссис Уизли обнаружила их тайную лабораторию в зарослях кустов за сараем, где застала их за процессом варки какой-то смертельно опасной субстанции, вот им и влетело. «Тогда, может, сходишь сегодня с Роном Клавгудом?» – спросила у меня миссис Уизли. «Нужно вернуть садовые ножницы. Как раз познакомишься с ними». «Почему бы и нет?» – я пожал плечами. «Вот и славненько», – отозвалась миссис Уизли, собирающая грязные тарелки со стола. «Перси, не забудь, что мы за покупками идем, так что не назначай на сегодня свидание со своей зазнобой. Ее зовут Пенелопа», – недовольно буркнул Перси под дружный смех близнецов. Вскоре мы с Роном вышли из-за стола и отправились к Лавгудам. Путь был недолгим. Здешняя природа сохранилась почти в первобытном нетронутом состоянии, о чем свидетельствовали идущие вдоль дороги густые зеленые заросли и толстоствольные деревья причудливых изгибов и форм. Сплошным наслаждением было идти по проселочному грунтовому тракту с двумя колеями и наблюдать живописную сельскую местность, словно сошедшую с картин русских художников XIX века. Вот показался дом Лавгудов, стоявший на холмике. Двухэтажная конструкция была даже более необычна, чем нора, наверное, по той причине, что в саду жилища Уизли не росли кусающиеся лимоны. Когда мы подошли ближе, послышался рокот в небе. «Будет гроза», — сказал я, стоя на крыльце перед входной дверью. «И дождь», — кивнул Рон, который еще не поднялся на крыльцо и стоял ниже меня с садовыми ножницами в руках. «Словно бывают грозы без дождя», — усмехнулся я, занося кулак для стука по двери. Но дверь отворилась сама по себе, и за ней стоял беловолосый мужчина в пестром костюме. «Бывают, как и дым без огня», — загадочно произнес он и удалился внутрь дома, оставив дверь открытой. Я посмотрел на Рона, и мы синхронно пожали плечами. Он словно специально стоял у двери, слушал наш разговор и поджидал момент для эффектного появления. «Чудной», — покрутив пальцем у виска, — согласился Уизли, и мы зашли внутрь. «Если я скажу, что внутри царил творческий беспорядок, то это будет комплиментом. Вещи были хаотично были разбросаны по всему дому, на плите лежал клубок шерсти, а спицы были воткнуты в дверной косяк прихожей. Чай будете? С ежевичным соком?» – спросил мужчина, грохоча посудой. «К слову, с ножом и вилкой надо быть очень аккуратными. Я Ксенофилиус Лавгуд. Мама попросила вернуть вам садовые ножницы». Рон положил инструмент на журнальный столик, заваленный попкорном. «На чай остаться, боюсь, не сможем. Дела-с, а, ну хорошо, хорошо. Вы заходите как-нибудь еще», — закивал головой мистер Лавгуд, не обращая внимания. Казалось, что снеси его дом ураган, он не заметил бы и продолжил невозмутимо пить чай и переставлять банки с кофе. «Знал бы, что вы втроем придете, накрыл бы столик. Нас двое», — вежливо заметил Рон, «а у меня внутри все похолодело. Неужели он разглядел во мне попаданца? Трое, двое, четверо, семеро — это все абсурд!» — возбужденно воскликнул он. «У вас, ребят, видимо, нет четких целей. Я хочу вам напомнить, что миром правит идея. Вы не хотите иметь ни денег, ни власти, но вы хотите жить в волшебном мире. И такой мир есть, даже без всякой магии. Мне обидно вас разочаровывать, но вы впятером не в состоянии попасть в него. А, нет, все в порядке, очередной сумасшедший». Мы скомканно попрощались и вышли на улицу. «Уф», — Рон вытер пот со лба. «Ну что, пошли, ты иди, а я в лесу погуляю. Настроение у меня такое, знаешь, подышать свежим воздухом хочется». Не говорить же Рону, что я соскучился именно по родной русской природе, которая странным образом узнавалась и прослеживалась в здешней местности. «Хорошо», — кивнул Рон, — «скажу, что ты чай остался пить, а то у них паника начнется, если узнают про лес. Предки всерьез боятся, что тебя могут выследить и похитить, уцелевшие, привести сам знаешь кого, если ты отобьешься от взрослых, хах». «Верно, глупости какие-то», — ухмыльнулся я. «Нелепо беспокоиться за мальчика, который в годовалом возрасте убил могущественного злого колдуна, по одной версии, своим лбом, а по другой, погремушкой насмерть забил. Я направился в небольшой лесопарк, расположившийся в десятке метров от дома Лавгудов и дороги, которая вела в ближайший Макгловский поселок. Эх, березки родные, бродя меж древесных стволов, обросших в течение десятилетий седым мхом и узорчатыми лишаями, я вышел на лесную полянку, усыпанную хрустящим под ногами валежником. Посреди поляны спиной ко мне стояла босая светловолосая девочка и смотрела куда-то перед собой. Я приблизился к ней и встал рядом. Мы долго стояли молча, а ветер трепал воротник моей рубашки и шелестел рукавами вязаной кофты девочки. «Я Гарри», — представился я, прерывая тишину. «Гарри Поттер». «Я Полумна Лавгуд», — ответила она. «Но ты можешь звать меня Луной». Голос ее был мелодичным и по-грустному задумчивым. «Знаете, это не та задумчивость, которая свойственна философам и ученым умам, а та, которая присуща тоскующим почему-то утерянному». В звуках голоса Луны мне почудились журчание лесного родника, капель воды, падающих на металлический карниз окна, и звуки горячей воды, льющейся в кружку с пакетиком чая. Синие тучи заволокли небо, капли забарабанили по листьям и глухо застучали по рыхлым комьям почвы. Пошел дождь. Мы задрали головы кверху и принялись всматриваться в небо, заволоченное тяжелыми серыми тучами. Нервные рефлексы давали о себе знать, и веки непроизвольно моргали, стоило каплям дождя упасть в непосредственной близости к глазам. Раздался устрашающий раскат грома, который оглушительным эхом прошелся по земле. Зарокотала лесная долина. «Нам следует пойти домой», — не утвердила, а спросила Луна. «Нет», — ответил я. Луна слегка наклонила голову, повернувшись в мою сторону, и с любопытством посмотрела на меня. «Смысл жизни не в том, чтобы ждать, когда закончится гроза, а в том, чтобы учиться танцевать под дождем». Я повернулся к Луне и протянул ей руку. Несколько секунд она с умилительным удивлением смотрела на мою раскрытую ладонь, как на что-то необычное и доселе невиданное, но затем подняла на меня свои широко раскрытые голубые глаза. «Полностью согласна с тобой». Луна протянула свою ладошку, которую я крепко сжал, и мы закружились в танце. Вы спросите, неужели мы танцевали без музыки? Отвечу, нет, мы же не сумасшедшие. Нашим музыкальным сопровождением было плачущее гремящее небо. Глава 4. Решение. В нору я вернулся к 5 часам, промокший до нитки, но счастливый. С Луной мы долго разговаривали на разные темы и гуляли по лесу, мы понимали друг друга с полуслова, и я начал подозревать в ней идеального друга, потому что она понимала, что я хочу сказать, когда я только открыл рот, и наоборот. О чем-то романтическом и выходящем за рамки дружбы даже думать нельзя. Этой странной девочке всего лишь 11, а моему телу – 12. Да и, признаться, с такими, как Луна Лавгуд, никогда не случится того, что люди называют любовью между мужчиной и женщиной, потому что такие, как она, могут существовать в этом мире, только находясь в своей вымышленной стране чудес, прячась от мира в палатке из простыни и одеяла. Вернулся я вовремя, семейство Уизли вот-вот собиралось отправиться в косой переулок за покупками к школе, и я присоединился к ним, потому что мне следовало сделать то же самое. Пока дети одевались в уличные мантии для выхода в люди, миссис и мистер Уизли наедине переговаривались о чем-то на кухне. Так случилось, что я ненароком подслушал их разговор. «Артур, у нас нет денег», — сокрушалась миссис Уизли. «Придется мне устраиваться на работу, чтобы хоть как-то наскрести на Джинни, она ведь в школу идет в этом году». «Ты чего хочешь?» — недовольно спросил мистер Уизли. «У Ордена или Дамблдора мы никогда не будем клянчить. Я не допущу, чтобы наши недоброжелатели оскорбляли нас не просто нищими, а нищими попрошайками». Достаточно неожиданно для меня было узнать, что подкаблучником мистер Уизли точно не был, а Молли отвечала за какие-то аспекты семейства только потому, что Артур позволил ей. Но стоило Молли угрожающе близко приблизиться к черте, как одного предупреждающего слова от Артура хватало, чтобы все истерики, обсуждения и ворчания прекращались. Артур, взмолилась Молли, ты можешь брать деньги на работе. Что? Немного. Все берут, и их семьи сыты, вот и ты бери. Даже не заикайся об этом, отрезал Артур. Чем тогда я буду лучше этих министерских чинуш, потонувших в коррупционном дерьме? Тем более, что я и так нарушаю закон, между прочим, и позволяю себе больше, чем другие. Или ты думала, что меня по головке погладят, если узнают, что я притаскиваю домой конфискованные у нарушителей зачарованные предметы? Я не удивился, услышав это. Достаточно вспомнить канон, где Артур Уизли, на минуточку, глава министерского сектора борьбы с незаконным использованием изобретений маглов, имеет у себя дома летающий магловский автомобиль, а Сириусу Блэку подарил летающий магловский мотоцикл. Как по мне, это о многом говорит, как минимум о том, что Артур, пользуясь служебными полномочиями, тащит себе домой и использует то, против чего он должен бороться на работе. Представьте наркомана, являющегося главой наркополиции. Вот-вот, но Артура можно понять, он слишком принципиален для взяточничества, а без него зарплата министерского служащего, сущие копейки, но детей все равно кормить нужно. Из семерых детей Уизли двое живут отдельно, и им самим деньги нужны, а остальные пятеро еще учатся в школе и не могут работать. Получается, на всю семью только один работающий мужик, и поэтому Уизли не позавидуешь. Впрочем, ситуация должна вскоре улучшиться, когда Перси выпустится и пойдет на работу. А миссис и мистер Уизли тем временем закончили разговор и разошлись в разные части норы. Молли пошла наверх и в дверях столкнулась со мной, сделавшим вид, что я только что спустился. «Ты уже собрался для похода за покупками, Гарри?» – спросила она, попытавшись спрятать грусть за заботливой улыбкой. Я гордо похлопал по надетой на мне мантии из шикарного черного шелка. Переданный Дамблдор мешок с моими деньгами из банка лежал в одном из карманов, а в предплечной кобуре находилась волшебная палочка. Предназначенную для Поттера палочку из астралистой пера Феникса я самостоятельно сломал после битвы с Квиреллом и сейчас пользовался запасной, которую не отслеживало министерство. Надо в кратчайшие сроки озаботиться лишением Дамблдора доступа в мой сейф, хоть я и абсолютно уверен, что он не взял ни копейки и до последней копейки передавал мне, но все равно. Также нужно заняться переводом средств из Гринготтса в другое место или обезналичиванием их. Я не доверяю гоблинам, даже не принимая во внимание информацию про якобы эльфов из другого мира и заговор. Миссис Уизли взлохматила мои непослушные волосы и, тяжело вздохнув, пошла наверх. Когда она прошла мимо меня в суровом раздумье о жизни и детях, я перенесся в то время, когда пятилетним ходил со своей матушкой за грибами, за цветами, за ягодами по полям и лесам и чувствовал себя в своей личной свободе и помышлениях о будущем так же прекрасно устроенным, как эти наши русские поля, и леса, и цветы, и грибы. Вышел я из дома, спустился по деревянному крыльцу и, смахнув капли с досок, присел на деревянную скамейку, созерцая цветущий сад вокруг. Трава после дождя была мокрой, и в воздухе стоял запах влажной земли, петрикор. Довольно долго в раздумье сидел я на скамейке в такой тишине, что даже листья в кронах деревьев не шевелились и не было никакого легкого ветерка. Вдруг я почувствовал где-то движение, колыхнулась ли травинка, или белка проскакала где-нибудь на дубовом широком стволе, или мышка пробежала, или гусеница проползла по листочку. Я сосредоточился, прислушался, огляделся по сторонам и вдруг все понял. Оказалось, это тянулось к солнцу из-под земли сыроежка, большая, белая и с красной шапочкой. Эта мать сыроежка сама поднималась и заодно выводила на свет целое семейство маленьких сыроежек, и одна из них, побольше, даже успела покрыться, тоже как матушка, красным платочком. Тогда мне еще больше стало похоже, будто я маленьким хожу по полям и лесам. Как давно и близко это все было. Интересно, увижу ли я своих родных и близких, если отправлюсь в Россию и постараюсь разыскать их, или в этой версии реальности их нет, либо они совсем другие. Я должен попробовать. Сейчас рано, в 92-м родители еще даже не познакомились, но вот через пару годиков можно попытать счастье и попробовать разыскать их. Гарри, нам пора. Появилась в открытом окне голова Рона. Я прошествовал в гостиную, где все семейство Уизли собралось полным составом и слушало инструктаж миссис Уизли по использованию летучего пороха. «Возьми щепотку, встань в камин и четко произнеси адрес, куда хочешь попасть», — наставляла меня Молли, пока Рон исчезал в зеленом пламени. Так как я ранее уже пользовался летучим порохом, то никаких проблем с перемещением не должно было возникнуть. Но кто сказал, что я не хочу очутиться в Горбине и Берке? Да, мне бы не помешало наведаться в Лютный переулок и посмотреть местный ассортимент товаров. А других возможностей сделать это якобы случайно не будет. Я зашел внутрь камина и взял в руки горсть летучего пороха. Косолея. Произнеся место назначения намеренно невнятно, я бросил черный порошок под ноги и исчез в языках зеленого пламени. Моя тушка пронеслась сквозь телепортационные каналы и со скоростью пушечного ядра вылетела из камина, проехавшись по пыльному полу. Да, с расчетами не промахнулся. Судя по окружающему меня жутковатому антуражу, я переместился в лавку Горбинный Берг, которая специализировалась на темных и запрещенных артефактах. Долго разглядывать экспонаты на полках мне не дали, и, заслышав хлопанье входной двери, я быстро спрятался за стенкой какого-то шкафа, возможно того самого, исчезательного. В помещение зашли Люциус Малфой и его сынок. Тут же из подсобки выбежал хозяин заведения, мистер Горбин. «О, мистер Малфой, рад вас видеть!» Подобострастно раскланился он. «И вашего сына тоже. Прекрасная погода, не правда ли?» «Прекрасная». Лорд Малфой, с его аристократической осанкой и холодным выражением лица, держался гордо. «Вы, наверное, в курсе, что министерство в последнее время участило рейды в дома чистокровных волшебников и приняло новый закон о защите маглов?» «Конечно, я слышал об этих вопиющих новостях», — закивал лавочник. «Ужасно, скоро у чистокровных начнут требовать извинений за века угнетений маглов». «Ну, до такого, конечно, не дойдет», — хмыкнул Люциус. «Но, как вы понимаете, у благородных и честных людей появилась необходимость на время спрятать свои вещи, чтобы, так сказать, исключить возможность похищения их разными грязнокровками из Аврората». Мистер Горбин внимательно прищурился, когда Малфой достал и поставил на стол небольшой ящик с различными побрякушками и зельями. «Так-с, что тут у нас?» – забормотал он, перебирая склянки руками в предварительно надетых перчатках из драконьей кожи. «Чумное зелье, за 200 возьму. Ящик оборотного, цена стандартная, 20 за 100 грамм». Когда дракоопасно близко приблизился с месту, где стоял я, Люциус окликнул его и повторил, чтобы тот держался рядом и ничего не трогал. Мистер Малфой о чем-то еще поторговался с лавочником, и в итоге обе стороны, довольные друг другом, пожали друг другу руки и разошлись. Малфой покинули пределы заведения, а Горбин ускакал за безопасными контейнерами для артефактов куда-то вглубь магазина, оставив на прилавке часть зелий. Такого шанса я упустить не мог, поэтому, в два шага подскочив к стойке, я достал из раскрытого ящика с оборотным несколько колб и, распихав их по карманам мантии, задал стрекача, стремительно покидая лавку Горбинный Бергс. На колбы с зельями никаких защитных чар не накладывают, в отличие от артефактов и амулетов, а оборотное зелье лишним никогда не будет и не помешает моим планам. Выскочив из магазина, я попал в обшарпанный грязный переулок, ограниченный по периметру покрытыми сажей и копотью стенами. Было людно, и местный контингент тут же обратил на меня внимание. Копошащаяся черная масса стала медленно надвигаться на меня. «Ты заблудился, мальчик?» Попыталась схватить меня за плечо покрытой струпьями рукой гнилозубая ведьма. «Мы покажем тебе дорогу. Что ты здесь забыл, малец?» Прожужжало существо, чье лицо я, к своему ужасу, разглядел и понял, что вместо человеческого лица у него были глаза и хоботок, как у мухи. Что-то не видно Хагрида, который должен был торжественно появиться и одним своим видом разогнать местную шоблу. «Я занят, отвали!» — закричал я, отбиваясь от тянущихся ко мне лап и запрыгивая в ближайшие открытые двери. Стоило мне зайти в первую попавшуюся лавку, как уличная шваль тут же потеряла ко мне всякие интересы, словно забыла обо мне, занявшись своими делами. Я отдышался и наконец огляделся по сторонам, чтобы понять, куда я попал. Это место больше походило на входной холл замка, чем на лавку, торгующую чем-то. В помещении царил таинственный полумрак, свет исходил лишь от тусклого настенного светильника. На полу был расстелен красный бархатный ковер, вдоль стен стояли массивные резные шкафы, а в воздухе пахло чем-то необыкновенно древним. На полках лежал толстый слой пыли. Похоже, что это заведение не пользуется большой популярностью, и последний посетитель здесь был лет 100 назад, не меньше. В центре комнаты находился прилавок, на котором сидел черный как смоль ворон. Тут птица соскочила, взмахнула крыльями и в мгновение превратилась в облокотившегося на прилавок человека со светлыми волосами, заостренным носом, хищными глазами, и в целом вся его внешность отдавала какой-то природной хитростью, а лицо имело ярко выраженные птичьи черты. «Мы вас уже заждались, мистер Поттер», — вежливо улыбнулся он, делая пригласительный жест рукой. «Мой хозяин давно мечтает поговорить с вами». Глава 5. Ответы на вопросы. «Кто ты такой?» — настороженно спросил я, доставая из кармана палочку и поняв, что моя личность раскрыта. «Я всего лишь верный слуга моего хозяина», — усмехнулся незнакомец, отлипая от прилавка. «Мой хозяин крайне заинтересовался вашей фигурой и возможной ролью в будущем. Могу полностью заверить вас, мистер Поттер, что мой хозяин и, следовательно, я настроены к вам сугубо дружественно и положительно. Ты постоянно с восхищением говоришь о каком-то своем хозяине. Кто он?» — подозрительно спросил я. «О!» — всплеснул руками он. «Будет лучше, если вы познакомитесь с ним лично. Он наверху, пойдемте». И он, развернувшись, пошел наверх по ступенькам, совершенно не опасаясь удара в спину, который я мог запросто совершить. Впрочем, это не похоже на покушение или попытку похищения, поэтому заинтересованный я направился следом за юношей. Пока мы шли по коридору, я оглядывался по сторонам, поражаясь убранству. Длинный коридор больше напоминал выставочный зал музея. Чего здесь только не было. Какие-то романские мечи, превратившиеся от древности в ржаво-земляные куски, роскошные гобелены, которые, похоже, являлись оригиналами, а не копиями, и куча всяких непонятных бездулишек вроде украшенных ножей. Напротив одного из таких я остановился, и мой спутник вежливо последовал моему примеру. «Что это?» – спросил я, указывая пальцем на кинжал с изумрудным гравированным лезвием, богато украшенным эпизодами конной охоты на каких-то карликов. «Выглядит как китайский новодел. Это клинок славы, которым мой хозяин сразил короля Моргота в Первую войну», – невозмутимо ответил мой собеседник, пока я с недоумением переводил взгляд с кинжала на его лицо, стараясь понять, шутит ли он. «Вы все узнаете на месте, мистер Поттер». Наконец мы закончили блуждать по извилистому коридору и зашли в просторную комнату, посреди которой стоял дубовый лакированный стол. Во главе его сидел беловолосый мужчина средних лет с черной повязкой на правом глазу. Его бледное лицо было испещрено мелкими шрамами, которые порядком зарубцевались за долгие годы. Завидев меня, он встал и протянул мне руку. «Рад вас видеть, мистер Поттер». Я пожал ему руку в знак приветствия. Рукопожатие было крепким, мужским. «Присаживайтесь». Садясь, он махнул рукой, и возле меня материализовалось кожаное кресло. На ощупь материал был естественным. «Трансфигурация из воздуха негерметичных объектов с двуфакторной структурой, это интересно», — мысленно присвистнул я. «Кофе? Чаю?» — поинтересовался он. Я кивнул. «Ричард, сделай нашему гостю чай. Мне, как обычно, без сахара, а мистеру Поттеру – две ложки». Я озвучил свои пожелания. Человек-птица, названный Ричардом, удалился с поклоном. «Его в честь Ричарда Львиное Сердце назвали?» – в шутку спросил я. «Нет, в честь марки чая», – усмехнулся мой собеседник. «Шутка». Он немного подумал, покрутил в руках карандаш и начал говорить. «Что ж, мистер Поттер, давайте сразу приступим к делу. Я думаю, вы жаждете услышать от меня подробности, чтобы понять, что вообще происходит». Я кивнул. «Что, если я вам скажу, что вы единственная надежда человечества на спасение?» Я рассмеялся во весь голос. Смеялся я долго. Ричард уже принес две чашечки и, поставив их на стол, встал за спиной неизвестного мне мужчины, который все это время терпеливо ждал, пока я закончу смеяться. «Вы эту фразу небось репетировали для большего пафоса?» Отсмеявшись, зло усмехнулся я. «Сейчас расскажете мне очередное пророчество об избранном?» «Именно, как ни в чем не бывало», — ответил он, делая глоток из чашки. «Вы на удивление прозорливы, но заранее скажу, что это пророчество тесно связано с известным вам пророчеством, произнесенным прорицательницей Сивиллой Трелани. Откуда вы знаете про него? С чего вы решили, что мне про него что-то известно?» С раздражением вскричал я, внутри холодея и продумывая пути отступления из здания, попутно нащупывая палочку в кармане. «Прошу прощения», — примирительно поднял руки неизвестный. «Мистер Поттер, мне кажется, я не с того начал. Это моя вина. Позвольте вам представиться, меня зовут Меллан, и я появился в этом мире в 1105 году от Рождества Христова. Приятно познакомиться, мистер Поттер». Когда я смог справиться с шоком и изумлением, я решил выслушать рассказ этого Меллана, здраво рассудив, что вряд ли он лжет, потому что это лишено всякого смысла. Допустим, я поверю тебе, с сомнением протянул я. Тогда, получается, что тебе почти 1000 лет. Это невозможно. Даже знаменитый Николас Фламель коптит бренную землю лишь 600 лет, и ему приходится постоянно пить эликсир из философского камня. А ты утверждаешь, что жил во времена основателей. Верно, юный сударь, кивнул Меллан. Я имел честь знать данных волшебников. Со Слизерином я сошелся ближе прочих, он был необычно гибкого ума человеком. Если хотите, я могу рассказать вам про одно секретное помещение в Хогвартсе. Тайная комната, что ли? Скептически спросил я. Я про нее и так знаю. Или, может, выручай комната, ни то ни другое, улыбнулся он, и в это мгновение я подумал, что ему действительно не 100 лет, потому что так может улыбаться только старый внутри человек. Это пиршественный зал основателей, где они собирались, забывая про свои распри, и пировали днями напролет. Думаю, там должно было остаться что-то любопытное, учитывая, что найти эту комнату могли лишь 4 человека, я и основатели. Что-то вы слишком хорошо сохранились для своих лет, прищурился я, разглядывая бледное израненное лицо без единой морщины. Таковы особенности моей расы, развел руками Меллан. В качестве доказательства моих слов, у вас хорошие оценки по истории магии, растерялся я. Да, достаточно хорошие. Ричард, стоявший рядом прислужник, кивнул, куда-то вышел и очень скоро вернулся с учебником по истории магии для первокурсников за авторством Батильды Бэкшет. Он положил книгу прямо передо мной. Я помахал палочкой, бросил несколько диагностических заклинаний. Это действительно книга, буквально только что приобретенная Флоришей Бэкс. Вы убедились в подлинности данной книги? Спросил Меллан. Тогда можете почитать ее, чтобы получить ответы на все свои вопросы. Глупость какая-то, буркнул я, принявшись перелистывать страницы одну за другой, бегло просматривая их содержание. И вон и день коварный гоблинский король Моргот бросил вызов царству людей и пошел народ людской с войной. И была битва. Истребились воинства их и гнал иномирцев в темные пещеры великий воин. Так гады иномирские были побеждены, но затаили злобу они на людей и помышляли о новых мятежах. В учебнике рядом с цитатой древнего эпоса волшебников времен первого восстания гоблинов находилась гравюра, которая была подписана как «Погибель гоблинов», неизвестный художник, 12 век. На этой гравюре был изображен сидящий передо мной человек. Разница была лишь в одежде, которая на картинке в учебнике выглядела более средневековой. Я изумленно поднял широко раскрытые глаза на Меллана. Тот кивнул. Да, я, это Меллан, также известный как «Погибель гоблинов», участник всех гоблинских войн, начиная с самой первой, когда эти твари прорвали материю между мирами и вторглись сюда. Я судорожно принялся листать страницы, перебил всех гоблинских женщин и детей великим ритуалом. Гобелен, на котором изображены 2 всадников, в чьих лицах угадываются черты Меллана и стоявшего рядом с ним Ричарда, храбро пленил гоблинского шамана и проклял весь его род. Портрет 18 века, где изображен Меллан в парике и камзоле. Униженные гоблины прозвали это событие великим плачем. Черно-белая фотография, на которой Меллан в пробковом шлеме замахнулся хлыстом для удара по веренице закованных в цепи уродливых карликов. И предпоследняя страница учебника. Участие магов в Макдловской Первой мировой войне. Светло-коричневое фото за мгновение до атаки с подписью «Битва при Вердене». 1916 г. Улыбающийся в камеру Меллан с перевязанным глазом лежит на позиции с палочкой в руке, рядом с ним Ричард в противогазе и куча макглов, которые вместо палочек вытянули винтовки и словно не замечают своих сослуживцев-волшебников. Я изучающе поднял глаза на сидящего напротив человека. Человек или, кем являлось то скромно разглядывающее свои ногти существо, что не постарело ни на миг и выглядело сейчас так же, как и несколько веков назад. Самым поразительным было то, что это не какая-то отсебятина или фальсификация в учебнике, мы это действительно проходили на уроках истории магии. Что ты такое? Я ведь уже представился, невинно моргнул глазами этот персонаж. Сейчас он выглядел как доброжелательный простодушный дяденька, но я уже видел, в какую машину для убийств он превращался в бою с гоблинами. Я постарался представить, как он с таким же простодушием на лице вырезает целые селения гоблинов, устраивая геноцид, но не испытал никаких эмоций. Несмотря на цензуру министерства, нам достаточно многое рассказали на уроках об этом народце, и этого хватило, чтобы мы напрочь лишились жалости к мелким уродцам. Я Мелан, а Мелан – это я». Он весело подмигнул, процитировав Гэндальфа. «Но я понимаю, что ты хочешь знать все. Не буду тебя томить и начну. Должно быть, ты уже в курсе о существовании заговора гоблинов и главной цели их восстаний. Гоблины – это раса эльфов, которая была вынуждена уйти из своего родного мира». «Именно», – одобрительно кивнул Мелан. «Не ошибусь, если предположу, что тебе это рассказал Пивс. Старый негодник, я с ним знаком был, еще когда он был мальчишкой и прославился тем, что убил первого гоблина в 13. Я разговаривал с Пивзом, да, но помимо этого я был в... Я замялся. Хагрид называл это норой познания. Мелан и его слуга Ричард тут же как-то подобрались и посуровили. «Это место еще не уничтожено?» — серьезно спросил он. «Уже да. Слава богу», — выдохнул он. «Это был портал в измерение, которое мы называем изнанкой. Сущности, которые содержатся там, не должны прорваться в наш мир, но порой они в состоянии влиять на умы людей». Таким образом, у одного англичанина возникла идея сказки про кролика с часами и сумасшедшего шляпника. Но не суть важна. Именно в этом измерении заточен искореженный и ослабленный дух Иконара Глаурунга, верного прислужника и оруженосца Моргота. Мелан сделал паузу и отпил из кружки. «Я и Ричард родом из другого мира. В том мире люди постоянно находились в состоянии войны с дикими гоблинами, которые высокомерно называли себя эльфами, но большая часть из них представляла собой генетический мусор, а не прекрасных созданий. Однажды гоблинским шаманам на фоне истощения ресурсов удалось пробить в пространстве портал в иной мир, захватывать который отправилось несколько отрядов. Затем портал неожиданно закрылся, и гоблины, лишившись связи со своим родным миром, решили захватить землю. Людской совет не послушал меня и не послал погоню, потому что им было наплевать на судьбу чужого мира, и они были рады, что большая часть гоблинов покинула наш мир, но я и мой верный слуга Ричард отправились следом за гоблинами. Так мы очутились здесь, и вот уже на протяжении тысячи лет мы успешно противостоим попыткам ксеносов по прорыву к межмировому порталу, известному здешним магам как Арка Смерти. Я с недоумением посмотрел сперва на хранившего молчание весь наш разговор Ричарда, затем перевел взгляд на Меллана. «Ну так, молодцы, честь и хвала. Продолжайте в том же духе. Но не пойму, зачем вам я? У меня своих проблем хватает с Змееносом. Грядет война, по сравнению с которой твое противостояние с Томом Ридлом – детская возня в песочнице. И что я могу сделать?» – прямо спросил я. «Мне под силу вершить судьбы миллионов? Нет, я же Гарри. Просто Гарри. Ты не просто Гарри», – качнул головой одноглазый воитель. «Ты избранный, а это не пустые слова. Древнее пророчество нашего мира гласит о тебе. Мы точно его истолковали, ошибки быть не может. И о чем идет речь в вашем пророчестве? О рожденном на исходе седьмого месяца?» — фыркнул я. «Это не тема для шуток», — насупился Мелан. «Вера в пророчество – это то, что вселяло надежду в сердца многих тысяч воинов. Гласит оно о днях, когда из пучин гнева и забвения вернется первый и самый легендарный из гоблинских королей – Моргот. Я поверг и низложил его тогда, в первую войну между магами и гоблинами, и мы были уверены, что он погиб, поэтому непозволительно расслабились и занимались рутинным подавлением мелких гоблинских мятежей, которые поднимали ослабленные и лишенные всякой надежды на успех ксеносы. Вот и разобрались. Зачем вам мое участие? Сами с мелкими отрядами ушастых не можете справиться. Моргот был уничтожен навсегда, это каждый студент знает. Выпалил я, и в воздухе повисло гнетущее чувство тревоги, словно злая магия этого имени влияла на мир живых. «Нет», — грустно возразил Мелан, — «дух Моргота уцелел. Тогда мы смогли ценой огромных потерь одолеть его и изгнать. Многие века он копил силы и злобу, чтобы вернуться в мир людей. Это событие будет называться Дагор-Дагорад, или же Битва битв, последнее сражение между людьми и гоблинами, после которого решится судьба одной из рас. Гоблинский король Моргот материализуется, откроет портал, и в мир хлынет озлобленная орда остроухих пришельцев. Только ты, Гарри Поттер, можешь остановить это. По моей информации, гоблины что-то задумали, и это явно не очередное мелкое восстание». Воцарилось долгое молчание. Я сидел и пытался переварить свалившуюся на меня информацию. Казалось бы, жил себе и не тужил, шел по протаренным дорожкам канона, и тут открывается такое. Нарушился естественный ход вещей, все нарушено. Справившись с первичной реакцией шока, я, после того как все обдумал и подробнее расспросил своего собеседника насчет некоторых деталей, пришел к выводу, что придется соглашаться и играть героя еще в одной пьесе, иначе играть будет банально негде. Если я предпочту поступить в соответствии с мечтой многих попаданцев и сбегу в Австралию от проблем, то очень скоро моя поначалу беззаботная жизнь превратится в покатушки по безлюдной пустоши. Да, в каноне не было непредвиденного фактора в лице гоблинов, но в каноне многих вещей не было, которые в этой вселенной почему-то есть. Хорошо, я согласен. Все, как всегда, приходится делать самому. Без помощи героя никто ничего разрулить не в состоянии, проворчал я. Но учтите, я помогаю не за просто так. С вас достойная награда за мои труды. Думаю, за столько лет у вас немало добра скопилось. Ты прав, улыбнулся одноглазый. Можешь не беспокоиться, наградой тебя не обидим. Наоборот, я буду изо всех сил стараться тебе помочь, научить тебя новым знаниям и заклинаниям, которые нынче считаются утерянными. Один ты не останешься, можешь рассчитывать на мою поддержку в любом деле. Если тебе уже наскучило играть с Ридглом, то дай знать, я его отправлю в небытие уже на следующий день. Ну уж нет, разобраться с Волди, это вопрос принципа, здесь я сам должен справиться. Как знаешь, спасибо, что согласился помочь. Меллан признательно положил руку на сердце. Правда, спасибо, хоть в случае твоего отказа человечеству пришел бы конец, но ты все равно не обязан это делать. Мы в долгу перед тобой, Гарри Поттер. Активных действий в ближайшее время не планируется, поэтому можешь успокоиться. Ничего в твоей жизни не изменилось, кроме того, что теперь ты знаешь о втором дне. Правда, об одном обязан тебя уведомить, в Хогвартсе есть шпионы гоблинов, и тебе, для твоего же блага, лучше вычислить и уничтожить их. Буду иметь в виду, кивнул я, раз уж мы закончили. И да, опасайся домовиков, добавил Меллан. Это гоблины, которые в незапамятные времена стали рабами волшебников и ныне представляют собой жалкое зрелище, но это не значит, что они не могут нести опасность. Кто знает, что в их сморщенных головах. Я бы не рекомендовал заводить себе домового эльфа и вообще держался бы от них подальше. Тут я вспомнил о Добби, который недавно посещал меня. Этот домовой эльф пытался убить Гарри Поттера. Ничем иным, как покушением, нельзя назвать заколдованный Бладжер, который гоняется за Поттером и дробит ему кости. Совпадение или у Добби была задача устранить потенциального противника гоблинов? Насколько вообще безмозглые домовики могут быть идейными и преданными делу гоблинов? Связь будем держать через эти блокноты, на них протеевы чары. Гроза гоблинов протянул мне одну книжку, оставив у себя вторую. Желаю тебе удачи, Гарри Поттер. Думаю, мы еще встретимся. В смешанных чувствах я попрощался и дошел до входной двери в сопровождении Ричарда, который впервые за долгое время открыл рот и произнес: «Держи, это тебе пригодится». Он вручил мне небольшую книгу с заголовком «Трансфигурация для чайников», и я недоуменно посмотрел на него. Это пособие по теории и практике так называемых непростительных заклинаний. Для глаз окружающих и диагностических чар это выглядит как обычный и невинный учебник, но на деле за это руководство можно отъехать на пожизненное в Азкабан. Так что держи ухо востро, Гарри. Я кивнул и затолкал книгу в рюкзак поглубже, от греха подальше. Знаешь, когда я вижу, во что превращаются люди, подгоняемые торопливой мыслью о скором конце и коротком сроке, я рад, что лишен этого. Откуда ты знаешь, что значит не иметь того, чего у тебя никогда не было? Усмехнулся я, покидая помещение. Выйдя из лавки, я вновь очутился в лютном переулке. Теперь, на фоне открывшейся шокирующей информации, он казался островком спокойствия и порядка в этом хаотичном мире. Сомнительного вида личности не внушали никакого страха, ведь это всего лишь обычные маги из плоти и крови, а не непонятные пришельцы из другого мира. «Гарри!» — раздался зычный бас, и над толпой показалась голова говорившего. «Чой ты тут делаешь?» — заблудился. «А ты, Хагрид?» — спросил я. «А, ну, отраву для слизней искал», — смутился полувеликан, пряча за спиной канистру с надписью «Обогащенный уран». «Интересная у лесника отрава, надо будет свистнуть немного, мне пригодится, в свете последних новостей». С Хагридом мы благополучно дошли до косого переулка и книжного магазина, возле которого столпилось семейство Уизли. Близнецы, узнав, куда я попал, промахнувшись с адресом, понимающе подмигнули мне. Миссис Молли недолго охала и хлопотала вокруг меня и, стоило пронестись по очереди шепоту Гилдерой. Гилдерой, как она тут же обратилась во внимание и принялась расчищать себе место локтями. Рон страдальчески закатил глаза, а Гермиона и Джинни жадно подались вперед. На подиум вышел одетый по последнему слову моды человек с роскошной голливудской улыбкой. Глава 6. Летние деньки.